Послесловие. Наверное, вы спросите, что дальше? А дальше жизнь продолжается. Важно, насколько вы уже выучили урок, который она вам преподнесла. Что же касается наших героев, Владимир купил себе суперлодку и создал свой клуб рыболовов. С бизнесом все хорошо. Дочь остается у него на выходные. А еще у него появилась девушка, пока они только встречаются. Но главное, я научился быть честным с собой и с ней. Никуда не тороплюсь, никому ничего не доказываю. Так он сказал, когда я видела его в последний раз. Алексей переехал жить в Австралию со своей законной женой и на год забрал детей к себе. На вопрос, чему научила его эта история, он ответил: «Главное быть настоящим и не предавать себя. Тогда все, что происходит в твоей жизни, доставляет удовольствие. И все выборы в жизни становятся понятными и простыми». Стас поступил в университет, учится на экономиста, ведет свой бизнес, много времени проводит с дочерью. Отношений пока нет. Нужно уметь вовремя взять ответственность за все, что происходит в твоей жизни. Понять, кто ты на данный момент, как ты живешь свою жизнь, какую ты хочешь ее жить. Всегда нужно жить свою, и тогда ты точно будешь нужен. Выбор есть всегда, и в моей жизни его делаю я. Вот что он сказал о своей истории. А я хочу добавить только вот что. Быть честным, делать выбор и жить свою жизнь — это не просто, но интересно. Никто не знает, как правильно, кроме тебя самого. Слушай себя настоящего, потому что ты и есть твоя жизнь. Живи! И эмотикон тебе в помощь.